Приключения пятерки. «На помощь! На помощь!» — кричит, убегая, бедняжка пятерка. «Что с тобой? Что случилось?» «Разве не видите? За мной гонится вычитание! Беда, если догонит!» «Скажешь тоже, беда!» Но беда случилась. Вычитание настигло пятерку и стала кромсать ее своей острейшей шпагой, знаком минус. Ну и досталось же нашей пятерке. Но тут, по счастью, мимо проезжала длинная заграничная машина. Вот такая длинная. Вычитание отвернулось на секунду, чтобы посмотреть, нельзя ли ее укоротить немного. И пятерка мигом скрылась в подъезде. Только это была уже не пятерка, а четверка. И вдобавок с разбитым носом. «Бедняжка, что с тобой? Ты подралась с кем-нибудь?» «Боже правый, спасайся, кто может! Какой медовый голосок!» «Конечно! Это деление собственной персоной!» Несчастная четверка еле слышно прошептала: «Добрый вечер!» и попыталась шмыгнуть в сторону. Но деление оказалось гораздо ловчее, и одним взмахом ножниц «вжик!» разделила четверку пополам. Двойка и двойка. Одну двойку оно спрятало в карман, а другая, улучив момент, выбежала на улицу и вскочила в трамвай. «Еще минуту назад я была пятеркой», — плакала двойка. «А теперь смотрите, во что я превратилась!» Вагоновожатый проворчал в ответ: «Некоторые люди сами должны понимать, что им лучше ходить пешком, а не ездить в трамвае». «Но это же не моя вина! Я тут ни при чем! Я же не виновата!» Краснея воскликнула двойка. «Да, конечно, дядя виноват. Так все говорят». Двойка вышла на первой же остановке, пунцовая, как обивка на кресле. И тут ей опять не повезло. Она отдавила кому-то ногу. «Ах, простите, пожалуйста, сеньора!» Но сеньора, оказывается, нисколько не рассердилась. Напротив, она даже улыбнулась. «Смотри-ка! Да ведь это сеньора умножение! У нее очень доброе сердце, и она очень жалеет людей, когда те попадают в беду. Она тут же умножила двойку на 3, и вот уже перед нами великолепная цифра — 6. Почему великолепная? Да это же 5 с плюсом. Ни один учитель никогда не напишет 6, а припишет к пятерке плюсик. «Ура! Теперь я 5 с плюсом! И меня обязательно переведут в следующий класс».